Развороченный муравейник. Разговор в беженском общежитии. Здравствуйте, я к вам на минутку. У вас есть карта Российской империи? Вот она на стенке. Ага, спасибо. А почему она вся флажками покрыта? Для линии фронта флажки, кажись, слишком неряшливо разбросаны. Родственники. Ага, родственники это сделали. Какие родственники? Я это сделал. Родственникам это сделали. Для забавы? К черту забаву. Для собственного руководства сделал. В назидание родственникам? Плевать хочу на назидание. А при чем же тут родственники? Выдерните флажок из Екатеринослава. Ну, что там написано? Алеша написано. Так, брат застрял в Екатеринославе. Позвольте, а где же ваша вся семья? А вот следите по карте. Отправной пункт в Петербург. Застряла больная сестра. Служит в продкоме, несчастная. Москва. Потеряли при проезде дядю. Что на флажке написано? Написано? Дядя. Правильно написано. Дальше Курск. Арестована жена за провоз якобы запрещенных 2 фунтов колбасы. Разлучили, повели куда-то. Успел вскочить в поезд, потому что там оставались дети. Так, теперь ищите детей. Станция Григорьевка. Люся, есть Люся? Так, потерялась в давке. Еду с Кокой. Станция Орехова. Нападение махновцев. Снова давка. Коку толпа выносит на перрон вместе с выломанной дверью. 3 дня искал Коку. Пропал Кока. Какой флаг на Орехове? Есть флаг. Кока на выломанной двери. Правильный флаг. Теперь семья брата Сергея. Отправной пункт бегства Псков. Рассыпались кистью, вроде разрыва шрапнели. Псков. Безногий паралитик дедушка. Матвеевка, Грися и Сеня. Добронравка, свояченица. Двинск, тетя Мотя. Сам Сергей Ковна. Его племянник где-то между Минском и Шавлями. Я так и флажок воткнул в нейтральную зону. Теперь гроздь флажков в ростовском направлении. Семья дяди Володи. Тонкая линия с перерывами на сибирское направление. Семья сестры Лики. Пук флажков по течению Волги. Впрочем, что это я все своих до своих? Прямо невежливо. Вы лучше расскажите, как ваша семья поживает. Да что ж рассказывать. Они, кроме меня, все вместе. Все 9 человек. Ну, слава богу, что вместе. Вы думаете, они на Новодевичьем кладбище в Москве рядышком лежат. Великое переселение народов. Когда я шел по улице, то случилось так, что этим актером будто кто-то швырнул в меня из окна 3-го этажа. Так неожиданно налетел он на меня, едва ли не сверху. «Осторожнее! Грудную клетку поломаете!» — испуганно воскликнул я. «Простите, не заметил. Задумался. Небось, все о дороговизне здешней жизни думаете? Так, млеко-то от крав гораздо-то дорого-то. Я вас не понимаю. Я насчет крав. Млеко-то ихнее, говорю, гораздо дорого-то. Это еще что за арго? Болгарский язык. Я теперь по-болгарски учился». «На какой предмет?» «В славянские земли еду». «На какой предмет?» «Петь там буду, я певец, петь буду». «На какой предмет?» «Деньги зарабатывать». «Там, говорят, очень выгодно для актеров. Болгары — чудесный народ». В это время к моему собеседнику подошел другой актер. Поздоровались они. «Живио! Наздар! Скро едем! Как только болгарскую в зуб лчу-то!» «Вы тоже едете?» — спросил я. «Обязательно. Все едут. Звонский, Кринский, Брутов, Крутов, Весеньев и Перпентьев. Позвольте. Вас я еще понимаю, что вы едете. Ваша специальность была лайка, так сказать, международный язык. А что там будут делать Брутов и Крутов? Ведь они драматически. Драму будут играть. Да, но ведь болгары не понимают по-русски. Поймут». «Все дело в том, что из пьесы нужно все гласные вымарать, их каждому слову «та» прибавить, тогда и получится по-болгарски. Сейчас помощник режиссера сидит и вымарывает. Актеры даже рады. Меньше учить придется. Здраво-то! Крпко здраво, улыбнулся я. Вот, видите, вы тоже уже научились. Это ведь быстро. Прессимпатичный язык. Когда едете? Я не собираюсь. Неужели? Первого человека вижу, который не едет в славянские земли. А что мне там делать? Писать будете? Написали рассказ, вычеркнули все гласные, да и марш в газету. Как говорится, марш-марш, генерали наш. Здор. Дурацкая мысль-то. Да ничего не дурацкая. В славянских землях многие листья из лази. Чего? Я говорю, многие листья из лази. По-нашему много газет выходит, а театр по-ихнему позорище. Вот видите, а вы едете. Ведь не я один. И громкие Самыкин, и Зуев, и Заворуев все едут. Как Заворуев? Ведь он не актер, а он хорошо на пробке играет. Зажмет пробку в зубы и, ну, по щекам пальцем щелкать любой мотив изобразит. Да. Теперь я понимаю, почему театр по-славянски и позорище. Самыкин, хотя он и беговой наездник, у нас он будет знаменитым славянским стрелком. Ну, дай ему бог настрелять побольше. Подошел к нам Сеня Грызунков, существо, умственный багаж которого не позволил бы своему обладателю и до Кадыкея без посторонней помощи доехать. — Здрав буди, — сказал Сеня, здоровый со мной. — Ну, братцы, поздравьте. Исаия, ликуй! Получил заграничный паспорт и еду в церковно-славянские земли. — Сенечка, — сочувственно сказал я, — как ж ты поедешь в церковно-славянские земли? — Ведь там поди церквей много. — Ну, так что ж, а вашего брата и в церкви бьют. — Мой брат и не едет, он в совдепии застрял, а мы с Манечкой Овсовой едем. У нее позавчера в половине пятого голос открылся. Настоящее Нежданово. Будем цыганскими романсами работать. Едем я, она и ее тетка. Гайда тройка! Пришел я домой, взглянул на карту Болгарии, и сердце у меня сжалось. Больно-то, мала страна-то. Но тут же успокоился. Это ничего, что страна маленькая, зато сердце у нее великое. Душа гостеприимная. Вижу отсюда, что пригреет Болгария по мере возможности и Громыкина, и Самыкина, и Зуева, и Заворуева. Трагедия русского писателя. Меня часто спрашивают, простодушный, почему вы торчите в Константинополе? Почему не уезжаете в Париж? Боюсь, робко шепчу я. Вот чудак, чего ж боитесь? Я писатель, и поэтому боюсь оторваться от родной территории, боюсь потерять связь с родным языком. Эва! Да какая же это родная территория, Константинополь? Помилуйте, никакой разницы. Проходишь мимо автомобиля, шофер кричит, пожалуйте, господин. Цветы тебе предлагают, не купите ли цветочков, дюжи ароматные. Рядом пончики замечательные. В ресторан зашел, со швейцаром о Достоевском поговорил. В шантан пойдешь, слышь, матреха, брось свои замашки и скорей тангу со мной пляши, подлинная черноземная Россия. Так вы думаете, что в Париже разучитесь писать по-русски? Тому есть примеры, печально улыбнулся я. А именно, не отнекиваясь, не ломаясь, я тут же рассказал одну известную мне грустную историю о русском писателе. Русский пароход покидал крымские берега, отплывая за границу. Опершись о борт, стоял русский писатель рядом с своей женой и тихо говорил: «Прощай, моя бедная истерзанная родина, временно я покидаю тебя. Уже на горизонте маячит Эйфелева башня, Нотр-Дам, итальянский бульвар, но еще не скрыла с глаз моих ты, моя старая, добрая, так любимая мною Россия. И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, Буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома. Буду помнить медведя на конюшенной, где так хорошо было запить растягай рюмкой рябиновой. На всю жизнь врежешься ты мне в мозг, моя смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия. Жена стояла тут же, слушала эти писательские слова и плакала. Прошел год. У русского писателя была уже квартира на бульваре Гранель и служба на улице Марбеф. Многие шоферы такси уже кивали ему головой, как старому знакомому. Уже у него было свое излюбленное кафе на улице Пигаль и кабачок на улице Сен-Мишель, где он облюбовал рагу из кролика и совсем не дурное ординер. Пришел он однажды домой после кролика, после ординера, сел за письменный стол, подумал и, тряхнув головой, решил написать рассказ о своей дорогой родине. — Что ты хочешь делать? — спросила жена. — Хочу рассказ написать. — О чем? — О России. — О чем? — Господи, боже ты мой, глухая ты, что ли? — О России. — Кальмей-ву! Живу-эн-прей! Уймитесь, прошу вас. Что ж ты можешь писать о России? Ну, мало ли что. Начну так. Шел унылый, скучный дождь, который только и может идти в Петербурге. Высокий и молодой человек быстро шагал по пустынной в это время дня Дерибасовской. Постой, разве такая улица есть в Петербурге? А черт ее знает. Знакомое словцо. Впрочем, поставлю для верности Невскую улицу. Итак, высокий молодой человек шагал по Невской улице, свернул на конюшенную и вошел, потирая руки, к медведю. — Что, холодно, мсье? — спросил метрдотель, подавая карточку. — Ну, конечно, — ответил ему по-французски молодой сей господин. — Я есть большой замерзавец на свой хрупкий организм. — Послушай, — робко перебила жена, — разве есть такое слово? Замерзавец? — Ну да. Человек, который быстро замерзает, суть замерзавец. Пишу дальше. — Прошу вас очень, — сказал тот молодой господин, — подайте мне один застегай с немножечком. — Pensons bien frais. Очень свежая рыба, французский. — И одну рюмку рабиновку. Что это такое, рабиновка? А это такое дюлотка. А, по-моему, это еврейская фамилия. Рабиновка, жена Рабиновича. Ты так думаешь? Как, однако, трудно писать по-русски. И принялся грызть перо. Грыз до утра. И еще год пронесся над писателем и его женой. Писатель пополнел, округлел, завел свое авто. Вообще та вечерняя газета, где он вел парижскую хронику, щедро оплачивала его «Сет-Салем-Рюц», этого знаменитого русского. Однажды он возвращался вечером из ресторана, где оркестр ни с того ни с сего сыграл. «Боже, царя храни!» Знакомая мелодия навеяла целый рой мыслей о России. «В нотах пов. Руси! Наша бедная Россия!» — печально думал он. «Когда я приходить домой, я что-нибудь будет писать о наша славненькая маточка Русия?» Пришел, сел, написал. Была большая дождика. Погода был то, что называй «веритабль петербуржьем». Подлинно петербургская. Один молодой господин ходил по одной улице, по имени сей улица Крещатик. Ему очень хотелось манжер, чашку. Он заходил на конюшенную сесть на медведь и поехать в ресторан, где скажешь «гарсон, une тести». Рабинович, одну рюмку Рабинович, и одна засигайчик авек вместе с тарелошка с ухами. Я кончил. Мой собеседник сидел совсем раздавленный этой тяжелой историей. Оборванный господин в красной феске подошел к нам и хрипло сказал: «А что, ребятеж, нет ли у кого прикурить сигарки?» «Да», — ухмыльнулся мой собеседник, — «трудно вам уехать из русского города». Язык богов. Маленькая грязная комнатка с гримасой бешенства, сдаваемая маленькой грязной гречанкой одному моему безработному знакомому. Он слишком горд, чтобы признать отчаянное положение своих дел, но, зайдя к нему сегодня, я сразу увидел все признаки: вымытую собственными руками рубашку, сушившуюся на портрете Венизелоса, тарелку, на которой лежал огрызок ужасающей жареной печенки с обломком семита, отложенной в качестве ужина, грязная закопченная керосинка с какой-то застывшей размазней в кастрюле. Обитатель комнаты так углубился в чтение книги, что даже не заметил моего появления. — Что ты сидишь, как сыч? Нос в книгу уткнул. — Захлопывай книгу, пойдем ко взморью. На лодке кататься. Погода изумительная. Поднял он от книги тяжелую голову. Поглядел на меня ничего не видящими глазами. Опять уставил их в книгу. — Ну, что же ты? — Сегодня не могу. Книжку читаю. — Подумаешь, важность книжка? Что это, откровение великого мыслителя, что ли? Подымай выше. Видишь, не могу оторваться. Поэма Эдгара По? Убирайся ты своим По. Бешеная фантазия Гастона Леру? Откровенно говоря, я не знаю, как эта книга и называется. Первые несколько листков оторваны. Знакомый газетчик дал. Да с чего же начинается? А вот послушай. Вообще, на рынках и в лавках купить хороших, сытых, то есть откормленных цыплят — большая редкость. Ежели хотите иметь хороших цыплят, то, купив их живыми, следует покормить недельки две дома гречневой крупой, заваренной кипящим молоком, и содержать их всех в тесном месте, чтобы цыплята не бегали. Но ежели хотите побаловать себя цыплятами на славу, — тут голос моего приятеля дрогнул от волнения, — то покормите их вареным на молоке рисом. Цыплята будут объедение, белое, нежное, тающее во рту мясо, с косточками, как хрящики. Правда, такое кормление молочным рисом обходится немало, рубля 3-4. Я проглотил слюну и нетерпеливо воскликнул: — Постой, ведь это простая поваренная книга. — Простая. Нет, брат, не простая. Послушай-ка. Главный подвоз рябчиков, вологодских и астраханских, начинается с установившегося зимнего пути. Лучшие сибирские рябчики — кедровики, то есть питающиеся кедровыми орехами. Когда выбираете дичь, она должна быть чиста, чтобы дробинки, так сказать, нигде не было видно. Это тем особенно важно, что тогда, во время жарения жирной птицы, сало и сок из ее ранок не вытекают, отчего она не высохнет и не потеряет во вкусе. Хороший рябчик должен быть бел, сыт, то есть мясист, аромат его приятно смоленистый. «Ну так едем, что ли?» Я внутренне лукаво улыбнулся и добавил: «Марья Григорьевна тоже едет». «Марья Григорьевна? А ты вот это послушай. Бывают случаи, что люди самые опытные ошибаются в выборе рыбы, да еще как ошибаются-то. Плавают, например, в садке или окоренке две стерляди. Рост у них правильнее, мера одинаковая, обе толстые, брюшко у обеих желтое, обе без икры и яловые, что вкуснее. Вы просите подрезать рыб снизу, к наростику, то есть к хвосту, подрезать обеих, и обе как желток, жир червонное, золото, с чего еще требовать? Как еще пробовать? А между тем за столом оказывается, что одна из стерлядей в вкусом удивительная, нежная, тает во рту, другая так себе, грубая, дряблая, темновата, да и жиру в ней оказывается мало, весь он остался в рассоле, в котором варили стерлядь, и потемнела-то она во время варки. Отчего? От того, что стерлядь — это другой воды, первая из Оки, вторая — волжская. — Да, — задумчиво сказал я, машинально глотая слюну, — дела. — Вот, видишь, а ты знаешь, как телят поят? — Подумаешь, важность, дадут ему воды, он и пьет. Ха-ха, слушай, еще не так важно отпоить теленка, как важно выбрать его для отпоя, в чем главный заключается секрет троицких телятников. — Именно, выбирайте для отпоя теленка на низких, а не на высоких бабках. Смотрите, чтобы у него были белые белки и губы изнутри, когда их подвернете. Теленок, выбранный для отпоя, не должен делать большого движения, для чего его ставят в тесное стойло, где бы он мог только повернуться, лечь и встать, но отнюдь не скакать и играть. Подстилки не должно класться никакой. Одна соломина, которую теленок будет жевать, испортит все дело. В стойле должно быть сухо, для чего пол делают наклонным, с дыльями чистым. Ежели в молоко будет подлита хоть капля воды или подбавлена мука, телятина будет непременно красна и груба. Менее как в 4-5 недель порядочно отпоить теленка нельзя. Но поят очень хороших по 3, даже по 4 месяца. Конечно, таким телятам молока от одной коровы недостаточно, и поят их от 2, 3, 5 и более коров. — Что ты хочешь этим сказать? — угрюмо спросил я. — Ничего, — отвечал он торжествующе. — А Марья Григорьевна тебя 2 раза спрашивала. Она сегодня особенно интересна. И, понимаешь, на блузке совсем прозрачные рукава, а руки белые, пухленькие, с ямочками на локтях, грудь. А это? Слушай, к масленице зернистую икру подводят в столицы и даже почти во все города нашего отечества в огромном количестве. К сожалению, любителей хорошая зернистая икра всегда в цене 4-4,5 рубля за фунт. Достоинство зернистой икры следующее. Малая соль, разбористость, то есть зерно должно быть цело, не смято, и отделяться одно от другого свободно, раскатываться в дробь. Белужья икра крупнее беловатии, а сетровая мельче и желтизной. Но трудно сказать, которая лучше. Лучшая зернистая икра — багряная, то есть та, которая вынута из рыбы, пойманной на воле багром, а не садковая, то есть вынута из рыбы, сидевшей уже в садках, из потомленной рыбы. Ага, понимаешь, как люди раньше жили. Икру из томленной рыбы он не лопал. Послушай, замечательная погода, море тихое, а? Поедем. Сейчас полная луна, с берега доносится музыка, волны тихо шелестят о борта лодки. Марья Григорьевна смотрит на тебя загадочным мерцающим взглядом. Стройная подъемистая ножка шаловливо выглядывает из-под края шумящей юбки. А это, слушай, макароны мангляс, приготовленные и вымешанные с маслом макароны, положить тертый пармезан пополам швейцарским сыром, филеи из кур, нарезанные ломтиками, гусиные печенки, трюфели и шампиньоны, предварительно обжарив их в масле. Потом прибавить ложку белого соуса, размешать, подавать при консоме. А? Каково? — Не спорю, — вздохнул я. — Макароны монгляс — очень вкусная штука. Да, кстати, о Марье Григорьевне. За ней в последнее время усиленно прихлёстывает Пузыренко. Если ты не поедешь, он тоже увяжется в лодку, а? — Меня это не удивляет, — рассеянно возразил приятель. — Меня удивляет гарнир Массена. Вот полюбуйся-ка. Снять с дроздов филеи, подрезать верхнюю плеву, подсолить и жарить. Очистить свежие каштаны и, обжарив немного в сливочном масле, налить бульоном, сварить до мягкости. Приготовить на 2 яйцах лапшу, сварить в соленом кипятке, откинуть на решето. Когда все будет готово, сложить лапшу на растопленное масло в кастрюле, размешать, выложить на блюдо, сверх лапши вложить филеи, а средину наполнить сваренными каштанами. «Ей-богу!» — молящий простонал я. «Я дроздов не люблю. Другое дело перепелки. И Мария Григорьевна их очень любит. Знаешь, когда она ест своими беленькими зубками...» «Перепелки, говоришь, изволь, гарнир шумель. Снять филе из шести перепелок и, подрезав верхнюю кожицу, сложить на вымазанную маслом глубокую сковородку и обжарить. Выпустить в кастрюлю 10 желтков яиц, развести выкипченным соком из перепелов, посолить, процедить, разлить в намазанные маслом формочки и сварить на пару. Нафаршировать овальные гренки фаршем из дичи номер 17». «Постой, постой, постой, а как делается номер 17? Сейчас посмотрим». Было 2 часа ночи. Луна, освещавшая где-то далеко на тихом взморье Марию Григорьевну и Пузыренко, заглядывала к нам в окно. Так как мой приятель устал читать, его заменил я. Наклонившись над книгой, читал я внятно и со вкусом. Артишоки, фаршированные другим манером. Приготовить артишоки, обдать их кипятком, а потом выбрать на салфетку. Приготовить фарш номер 27. Прибавить шампиньонов, рубленого трюфеля, рубленой зелени, раковых шеек. Смаковали до утра. Что ни говори, а бедному русскому в Константинополе удается иногда попировать по-царски. Бриллиант в 3 карата. Недавно я мог разбогатеть. И я с высоко поднятым челом прошел мимо этого богатства, к которому буквально стоило только протянуть руку. Что меня удержало? Полагаю, исключительно только те принципы, которым еще в детстве научила меня мама, да то кроткое лицо любимой девушки, которая глянула на меня с небес. На пере около русского посольства 4 часа дня ко мне подошел бедно одетый человек с открытым лицом и спросил, где банкирская контора Иванова. — Не знаю, голубчик, — вежливо сказал я, разглядывая витрину книжного магазина. Тогда он обратился к другому господину, стоявшему подле, солидному, приветливого вида господину. — Где банкирская контора Иванова? — А зачем вам банкирская контора? — Да вот хочу русский золотой продать. На лице солидного ясно отпечаталось ненасытное крестолюбие. — Сколько хотите? — спросил он, подмигивая мне. — 5 лир. — Давайте. Я пошел вперед, но солидный догнал меня и, очевидно, не смогший сдержать распиравшей его изнутри радости, объявил. — Видали вы такого дурака? Золотой стоит 7 с полтиной, а он за 5 отдал. — А хорошо ли пользоваться неопытностью ближнего? — мягко упрекнул я. — Ну вот что, дураков учить надо! В это время человек, так жестоко охарактеризованный солидным, догнал нас и сказал, таинственно озираясь: — А у меня еще вещички есть, не купите ли? Мой новый знакомый заволновался и толкнул меня по-сообщнически локтем. Не будет ли, дескать, поживы? Только зайдемте под ворота. И тут в полумгле ворот перед нашими очарованными глазами блеснули из бархатной коробочки 2 великолепных крупных бриллианта. — Сколько хотите? — истерически заволновался солидный, даже облизнул запекшиеся губы. — Я куплю. И шепнул мне на ухо: — Понимаете, 3-каратники, чистая вода, лир по 700. Если хотите, уступлю вам. Мое врожденное благородство не позволило мне воспользоваться таким щедрым предложением. О, что вы, вам первому предложено. Ну, хорошо, я 300 лир дам за пару, — засуетился солидный. Так сейчас в контору сбегаю, у меня тут комиссионно-ювелирная контора. Подождите минуточку. Продавец оказался капризным, как избалованная кокетка. — Ну вот, что ждать? Хотите, берите. Нет, не надо. и, замкнувшись в самого себя, побрел вперед. Мой новый знакомый схватил меня за руку и умоляюще зашептал: «Не упускайте его из виду. Задержите хоть на 5 минут, пока я с деньгами смотаюсь. 200 вам дам за комиссию. Идите за ним. И тут на 1500». Я догнал продавца и, усмехаясь, сказал: «А этот субъект здорово разгорелся на ваши бриллианты. Он просит подождать. Но его не продам я ему». Угрюмо пробормотал таинственный бриллиантчик. «Почему?» «Не хочу с жидами дело иметь». «Фи, стыдитесь!» — огорченно заметил я. «При чем тут эта расовая рознь, когда лучшие умы...» «Купите лучше вы, я вам за 100 отдам». Суетная гордость наполнила мою душу. «Вот», — подумал я, — «значит, есть же во мне что-то до того привлекательное, что даже незнакомый человек под влиянием этого гипнотического обаяния готов отдать сокровище за 10-ю долю стоимости». «Увы, голубчик», — вздохнул я, — «у меня всего-то есть 50 лир. Ну, давайте». «Красиво ли это будет?» — вскричал я в благородном порыве. «Если я воспользуюсь вашей неосведомленностью, знаете же, о продавец, что тот господин оценил ваши бриллианты в 1500. Он говорит: чистая вода. А бог с ними, куда я их дену? О, бедное, непрактичное дитя!» Сердце мое дрогнуло жалостью. «Ну, пойдемте со мной в магазин. У меня есть знакомый ювелир. Я попрошу, он вам заплатит не менее 1000. «Нет, какие там магазины? Не пойду я, начнутся расспросы, что да как». «Послушайте», — прошептал я, и моя честная кровь застыла в не менее честных жилах. «Честным ли способом приобретены эти драгоценности? Ну что вы, господин, за кого вы меня принимаете? О, простите, простите!» — бросился я к нему в раскаянии, пожимая его руку. «Я было усомнился. Но ведь это так понятно. И поверьте, если бы у меня было лир 800, берите за 51 штуку. «Нет, нет, это было бы неблагородно по отношению к вам. Ведь я же вижу, что вы можете получить в 10 раз больше. Вот зайдем в этот ювелирный магазин, я все устрою». «В этот, именно в этот, зайдем». Перед намеченным нами магазином стоял человек без шапки. Очевидно, приказчик, вышедший подышать свежим воздухом. «Куда вы?» — растопырил он руки. «Магазин на 30 минут закрыт. Проверка. Приходите через 30 минут. А что вы хотели?» Мой спутник доверчиво раскрыл коробочку. «Ах, какая прелесть!» — вскричал приказчик, совершенно ослепленный. «Каратов по 5. Постойте, куда же вы?» Владелец бриллиантов пошел вперед, а человек с наружностью ювелирного приказчика схватил меня за руку и зашептал: «Ради бога, не упускайте, это 5-каратники, чистая вода, купите у него, наш магазин даст вам 1000-1500, приходите только через 30 минут, не выпускайте». Богатство сверкало тут же, можно сказать, перед самым моим носом, ослепляло меня, но имел ли я моральное право пользоваться наивностью доверчивого простака? «Ну что, покупаете, что ли?» — обратился ко мне этот чудак. Он видел, что я колебался. «Но у меня только 50 лир. Берите, все равно». Беззаботно махнул он рукой, дрожа от тайной радости. Я засунул руку в карман и вынул 50 лир. «О, что мне сейчас, эти жалкие гроши, когда через час я буду обладателем 100! Вы мне дайте тот, который побольше», — жадно прошептал я. «Пожалуйста». Я протянул руку к бриллианту, и вдруг кроткий образ моей умершей невесты будто заглянул с неба мне в душу. «Прав ли ты, обманывая своего ближнего?» — прозвучал голос с небес. «О, Мэри!» — воскликнул я внутренне. «Простишь ли ты меня, о, Мэри?» Это была только минута слабости. Взор мой просветлел. Я спрятал деньги обратно в карман и твердо сказал: «Нет, нет, друг мой, это было бы преступлением в отношении вас. Такая драгоценная вещь, за гроши! О, нет, я дам вам рекомендательное письмо к одному моему богатому приятелю, а для него 1500-2000 лир по справедливой оценке ювелира. Ну, куда же вы?» Он взглянул на меня непередаваемым взглядом и замешался в толпе. «О, Мэри, только ради тебя!» Оттолкнул протянутую руку, полную роскоши, красоты и богатства. «Ничего не понимаю. Вчера один знакомый восторженно рассказывал мне о том, что купил по случаю на Пере 4-каратник за 35 лир. «Это нечто изумительное!» — кричал он. «Это перл природы!» Пошли мы с ним оба сбывать перл природы в ювелирный магазин. Хозяин предложил за перл 15 пиастров. «Как катастрофически падают цены на бриллиант!»